Глава третья. Придя в себя, первым делом почему-то вспомнил, что у него есть имя или хотя бы его заменитель. Он Трэш. Это все, что ему доподлинно известно о себе от всех этих людей. Остальное, высказанное ими, даже знать не хочется, а хочется забыть и никогда не вспоминать. В какой момент он потерял сознание, Трэш не помнил, потому что после того, как дрель Мазая разделалась с его глазом, в голове и без того работающей со скрипом воцарился тот еще хаос. Смутно помнилась прозрачная пластиковая трубка, уходящая в глазницу, и мутная жидкость, по ней стекающая, но уверенности в истинности картины не было, все это напоминало часть бреда. Тело, похоже, сдавалось под неослабевающим натиском мучителей, с ним явно что-то происходило. Трэш начал его чувствовать. Это было не так, как прежде, то есть тело ощущалось не как источник болевых ощущений и ничего более. Происходящее сейчас невозможно объяснить словами. Вот просто чувствовал, и все. Ничуть не походило ни на первый день, ни на второй. Ничего подобного тогда не наблюдалось. Тогда проявлялась лишь боль, а теперь она исчезла. Нет, сказать, что сошла на нет, Трэш не мог. Да и как это сделаешь, если говорить не умеешь? В глазнице, истерзанной дрелью и трубкой, осталось соднящее невыносимо неприятное ощущение. Левую руку в районе локтя скручивало то и дело накатывающими приступами. Хребет пекло огнем, но в сравнении с тем, что наблюдалось раньше, это не просто терпимо, это вообще ничто. А еще было тепло, приятное тепло. Никакой ледяной воды, лишь чистая и сухая теплота. Пахло неприятно пылью и немытыми человеческими телами. Но примешивались и другие будоражащие запахи. Объяснить их происхождение не получалось, понимание не приходило. Эти ароматы намекали на что-то хорошее, больше о них ничего сказать нельзя. Трэш раскрыл уцелевший глаз и тут же прищурился, когда яркий солнечный луч прицельно ударил в зрачок. Зрение адаптировалось уже через секунду. Он разглядел синее небо без намека на облака и толстенные прутья ржавой решетки, служившие сейчас крышей. Эту решетку Трэш не помнил, да и небо увидел впервые в жизни, в том смысле, что в этой жизни. Он не верил, что родился позавчера, он существовал и до этого, просто с его памятью что-то случилось. Возможно, ее высверлили той же дрелью, что оставила его без глаза. Трэш скосил взгляд, и, о чудо, у него получилось. Не сказать, что это сильно расширило кругозор. Всего ты и увидел, что те же прутья, только теперь они соединялись в вертикальную поверхность, образуя стену. Покосившись в другую сторону, обнаружил аналогичную стену и кое-что новенькое. Невдалеке за ней к небесам вздымался разбитый на исполинские уступы каменный склон. В его высшей точке ржавела какая-то колоссальная ржавая конструкция. С нее грязными волосами свисали многочисленные тросы и черные обрывки непонятной ленты, похоже, не металлической. Там же, на линии, по которой твердь отделялась от неба, Трэш разглядел колышущуюся на ветру траву и низенькие кустарники. Это странно, ведь здесь вообще не задувает, полная тишь. «О, а вот и наш мальчик проснулся!» — послышалось где-то неподалеку. Трэш конвульсивно дернулся, вспомнив и пилу, и дрель, и все остальное. Странное дело, но он действительно чуть шевельнулся. Картинка перед глазом едва заметно сместилась. Да он, оказывается, умеет двигаться. Вот только это незначительное движение вызвало вспышку боли в истерзанной спине. Перед глазом потемнело, изо рта вырвался урчащий стон. Шевелиться ему не стоит, того и гляди, рассыплется. Что-то ваш хваленый мальчик плоховато смотрится. Произнесли чуть приглушенно, с особой интонацией, живо напомнившей зеленых людей с прозрачными масками, прикрывавшими самоуверенные холеные лица. И запах чего-то едкого, плохого, неживого, связанного исключительно с ними, трэш тут же выделил из богатой гаммы прочих запахов. Особый аромат, от других людей ничем подобным не пахло. — Ну так дело тут не в красоте вовсе, — поспешно протараторил Мазай. — Этого мальчика, как ни причесывай, завидным женихом не сделаешь, у него и волос-то нет. «Мне нет дела до его внешнего вида, но до того, как он двигается, есть. Что вы с ним сделали? Зачем глаз вырвали? Почему он не шевелится?» «Господин капитан, да вы не переживайте, все будет в лучшем виде. Глаз у него просто чуток поцарапали. Такое у них мигом зарастает. У этого, ясное дело, не успеет. Ну да зачем ему сейчас два глаза? Он и с одним нормально помереть сможет». «Кривой или нет, это вашему делу не помеха». «За прочее тоже не подумайте плохое. Мы его на метаноле с хлопьями держим. Как раз доза последняя на сход идет. Дайте ему минут 10, запрыгает, как резвый жеребец. Слово даю, оно у меня верное. Не первый раз клиентов готовлю». «Вон, у Никанорыча спросите. Он в курсе, лично добро дал. Мы на эту образину уже целое ведро первоклассного живца перевели. Старались, господин капитан, не жалели ничего, ведь все понимаем». «Не знаю, как вы там старались, но господину Грею обещали охоту на движущуюся дичь, а не расстрел кучи мяса. Пока что все похоже именно на расстрел. Ваша дичь даже приподняться не сумеет». «Ну так мы ее мигом поднимем. Сей момент. Москвич, а ну подтаскивай закуску к клетке. Давай, давай, шевели ягодицами. Клиента надо заинтересовать. Пусть жизнь понюхает. Не то совсем заскучал». «Господи, да что же вы творите?» «Господин капитан, что не так? Зачем вам это?» «Ну, так клиент больно голодный, надо бы его подразнить, сразу подскочит. Средство вернейшее, свежая мертвечина для них, как мороженое для дитя». «Подразнить? У вас что, мяса обычного нет? Уберите это немедленно, живо. Господин Грей даже не солдат, он всего лишь представитель совета директоров. Идиоты, да я даже не хочу знать, как он отреагирует, если увидит перед собой выпотрошенную женщину». «Понял, в сей момент все сделаем. Одну минутку дайте, уберем. Все равно клиенту что-то не понравилось. Даже не коситься куда надо, совсем пришибленный попался. Москвич, а ну бегом назад, ты что за бойню тут устроил? Тут люди уважаемые собираются. Зачем такое барахло притащил?» «Ну так ты сказал притащить, я и притащил». «Думать своей головой надо. У меня на всех мозгов не хватит. Мне помогать надо. Утащи эту падаль подальше, чтобы глаза наши ее не видели. Вы уж простите, господин капитан, у нас тут нравы несложные. Нам проще такой вот трупец подтянуть, чем мясо искать. Этим ведь даже лучше. Они человечину очень уважают. Да и знать не знал, что все так строго. До вас замечаний не случалось. Тут на медне господина Калугина привозили, тоже из совета. Так для него вон к тем столбам бабенок голых привязывали. Сочных. Ноги ого-го. Ну, вроде как для красоты пейзажа. Нравится человеку прекрасное». «Живых баб? Само собой. А это мертвая, причем из нее все потроха вырезали. То есть смотрится она плохо. Разницу улавливаете?» «Сказали бы заранее, мы бы подсуетились. Живых привезли. Хоть блондинок, хоть брюнеток. У нас полные клетки такого добра, и все непотрошенные. Для вас бы и вымыли, и причесали, и приодели. Все в наилучшем виде. Просто сделайте свою работу чисто и правильно. Мне не надо сейчас никакой эротики, и трупы раскидывать тоже не надо. Господи, да зачем этот болван цепляет ее к бамперу? Я надеюсь, он не станет кругами здесь кататься с таким украшением. Кто? Москвич? Да запросто, если вовремя не остановить. Он и не так чудить умеет. Что с него взять? Счастливый человек, ему завидовать надо. Мы ему все прощаем. Любимчик он наш общий, прям не парень, а ходячая улыбка. Вот только улыбка у него грустная. Ни великого ума паренек, нехорошо с ним получилось. Только-только успел жениться по большой любви, на такой же дурочке. А его в Ставрополь погнали. Командировка важная. Срочно понадобился человек из столицы. А то там некому пару гаек закрутить. Малость не доехал, попал к нам. Так до сих пор и не понял, что это за место. Думают, что в Замкадье везде так живут. Да уж, по глазам заметно, что не из одаренных. Такие же сонные, как у этой... у этого. Ну да, клиент у нас совсем больной, но зато не из мелких, не часто к нам такие попадают. Если выпустим из клетки, придется сразу валить, пока не начал безобразничать. Безобразие у них в крови заложено. До этого дело неисправимое, даже заторможенный метанолом может много чего натворить, вымахал-то знатно. Вы на броню его посмотрите, я в первый раз такого тугого вижу. Ну, чисто танк на двух ногах, уж не знаю, чем такого страшного пробивать. Я об него уже 3 сверла сломал, а они, между прочим, не на помойке подобраны, штучный товар. Пробить пробьем, с этим проблемы не возникнут. Фугасными снарядами нельзя. Ему это все равно, что петарды. Дыма много, толку мало, только разозлим. В пушке вся лента под калиберными набита. И нечто зря, обедненный уран. Такие любую бронемашину на вылет прошивают. Господин Грей стрелять-то хорошо умеет? Вообще не умеет, он ведь бизнесмен, а не солдат. Все, что от него требуется... нажимать на одну кнопку. Справиться. Это как так? Все сделает устройство, которое на вашего клиента прицепили. Коробочка на пузе? Что-то я ничего понять не могу. А вам не надо ничего понимать. Просто имейте в виду, что при активации боевого модуля орудие станет автоматически наводиться на маяк-метку и сопровождать ее. Интересные дела, а наводится оно быстро. Сервоприводы последнего поколения разработаны для искусственной мускулатуры секс-кукол, но, как видите, порнографические технологии для военных целей сгодились. Обычно новое сперва у нас обкатывается, только потом на гражданку идет, а тут вот наоборот получилось. Индустрия эротики раньше подсуетилась. Эти приводы способны обеспечить ведение самой маневренной цели даже в движении. Очень удобно против дронов, и против таких вот клиентов тоже хорошо работает. Теперь понял. Господину Грею и правда немного работы остается. Ну, тогда предлагаю погнать клиента вон в ту сторону, прямиком на стену карьера. Забраться на нее он не заберется. Там под ней останется, расстреляет его ваша хитрая пушечка, красиво и быстро, вид глаз радует, ну, чисто скала байкальская. Картинно свалится и зрелищно лежать будет. Кино у вас добротное получится, только заодно беспокоюсь. Что станется, если снаряд разнесет вашу коробочку? Если в нее попадет снаряд, ваша тварь такое не переживет. Вы лучше подумайте, как ее выгонять из клетки будете. Господин Грей, ценящий свое время человек, заставлять его ждать, когда подвезут нормальное мясо, недопустимо. За это не волнуйтесь. Без мяса обойдемся. Мясо, господин капитан, это пряник. Но кнут работает не хуже, а иногда и лучше. На то он и кнут. Эти зверушки огня побаиваются. Маленько пятки поджарим... в лучшем виде бегать начнет. Клиент со странностями, дикой жизни вообще не знает, огонь для него самый большой страх. Надо будет, так еще живца добавим. Это для него все равно, что допинг для кривоногого спортсмена. Только отмашку дайте, и сразу им займемся. «Хорошо. Готовность 10 минут. Господин Грей сейчас завтракает». «Это как же он завтракать в маске-то может?» «В маске нет необходимости. Его машина оборудована автономной системой вентиляции». «Рискованное дело. Вдруг срикошетит по ней и пробьет». «Броню не так просто пробить. А если такое все же случится, не смертельно. Внутри поддерживается избыточное давление. Заражение, если и произойдет, то не сразу. Этого времени хватит, чтобы успеть надеть средства защиты». «Продумано у вас все. Ну так я пойду ребятишкам насчет огня объясню». «Идите, объясните как следует. Учтите, господин Грей должен получить исключительно положительные эмоции». «Да сделаем мы из него великого охотника на элиту. Уж будьте уверены, настоящим мужиком отсюда уедет, со значком золотым и красивым кино. Не первый раз работаем, никто покуда недовольным не уходил». Краш сидел и сам не верил, что это у него получилось. Его спину терзало болью вдвое мучительней прежнего. Из глазницы начало нехорошо сочиться. При каждом вдохе в груди что-то неприятно покалывало, но все это окупалось старицей. Ведь он, несмотря на потерю половины зрения, теперь мог видеть все, а не только доступные статичному взору кусочки картинки. И нельзя не признать, что эта картина ему понравилась куда больше прежних пейзажей с неизменно непрозрачными потолками и стенками. Хотя, если говорить прямо, для слова «нравится» в его жизни вообще не предусмотрено место. Трэш понял, почему в этом месте не ощущается ветер. Грузовик, на платформе которого привезли клетку, добрался сюда по дороге, спиралью, спускающейся к донцу исполинской чаши. Люди вырыли этот карьер, добывая какие-то полезные ископаемые. Там и сям можно разглядеть различную горняцкую технику, громадные дробилки, транспортерные ленты, потрепанные вагончики бытовки и прочее хозяйство. Машины людей, столь последовательно мучивших Трэша, расположились на последнем уступе. Дальше им съезжать некуда, карьер неизвестно сколько времени простаивает, насосы ничего не откачивают. Постепенно чаша заполняется грунтовыми водами, в самом низу уже плещется озеро, но оставшегося незатопленным места вполне хватит для намечающегося представления. Странно, но все эти люди свободно обсуждают судьбу Трэша, не обращая внимания на его присутствие. Или думают, что он их не слышит? Вон парочка стоит метрах в 90 и азартно обговаривает перспективную, по их мнению, идею. Когда все закончится, нужно проверить споровый мешок клиента. А вдруг там что-то отыщется? Не может быть, чтобы в таком большом было пусто. То, что под клиентом подразумевают именно его, Трэш понимал. Тут многие о нем так отзывались. Странное слово для сложившейся ситуации, но эти люди поголовно ненормальные. Разве можно так свободно во всех деталях обсуждать в присутствии жертвы способ ее убийства? А вдруг она откажется играть по их правилам? Или, того хуже, заставит играть по своим? Складывалось впечатление, что Трэшу отказано в способности понимать сказанное. Или считают, что на таком расстоянии он ничего не слышит, но это вряд ли, потому что люди, проходящие в считанных шагах от клетки, общаются так же безрассудно. Совсем его за глухого держат. Или за тупого. Люди не обращают на него внимания, то есть не мучают, и это хорошо. А вот как относиться к тому, чем они сейчас занимаются, Трэш еще не решил. Потому что они готовятся его убивать, причем его смерть лишь часть задуманного ими плана. Трэша планируют при помощи пламени выгнать из клетки и заставить мчаться в направлении дальней стены карьера. Для этого поблизости замерли два пикапа с огнеметными установками. Их экипажи встали в кружок среди машин и самозабвенно обсуждают некоторые аспекты полового размножения, не отвлекаясь ни на какие другие темы. Несмотря на долгое подслушивание, Траш не выяснил из их разговора ничего, что имело отношение к работе огнеметов. Но, проанализировав все, что доступно уцелевшему глазу, пришел к выводу, что это кустарные установки, не отличающиеся дальнобойностью и высокой температурой горения огнесмеси, да и качество самой огнесмеси сомнительное. Что будет, если в него выстрелят из такой штуки, он не представлял. Как можно такое не представлять? А все потому, что, усевшись, Трэш наконец кое-как себя осмотрел и понял, что его отличие от людей куда значительнее, чем он предполагал, пребывая в полностью беспомощном состоянии. Оказывается, он очень здоровенный, потяжелее 15 человек вместе взятых, и формой походит на людей. Те же конечности, голова и туловище, но отличий куда больше, чем сходству. Вместо кожи его тело прикрывали замысловато скомпонованные щитки различной формы. На тех участках, где это не мешало движению, они бугрились выступами, напоминающими притупленные полированные рога или даже шипы угрожающего размера и остроты. Богаче всего ими были усеяны предплечья, из-за чего походили на какие-то средневековые орудия пыток, из которых торчали грубые ладони, каждый палец на них заканчивался саблевидным когтем, размером с приличный кинжал. Как Трэш понял из разговоров, подслушанных до этого, щитки и все прочее в совокупности называется броней и надежно прикрывает тело. Но из того, что он сейчас смог увидеть, складывалось впечатление, что защита не настолько уж и качественная. Там и сям виднелись пропилы и высверленные отверстия. Из некоторых торчали обрывки пластиковых трубок и проводов. Похоже, какие-то крайне неаккуратные исследователи раз за разом забирались под костяной панцирь, не озадачивая себя последующим извлечением инструмента и устранением нанесенных повреждений. Некоторые пробоины сочились белесой жидкостью и попахивали подпорченным сыром. Под ними побаливало, иногда сильно, иногда не очень. Должно быть, организм пытается справиться с оставленными по небрежности инородными телами, но дело это непростое. Больше всего беспокоила левая рука, которую Мазай чуть было не отпилил в районе локтя. Мучитель устроил глубокий и узкий пропил на самом сгибе, добрался до кости, хрящей и сухожилий, повредив и то, и другое, и третье. Конечно, слушалось скверно и почти не сгибалось, да и правая недалеко от нее ушла. Кое-как двигать можно, но начинает дрожать при малейшем усилии, даже над головой поднять ее не получалось. Попытка даже не встать на ноги, а хотя бы прикинуть, возможно ли вообще это сделать, привела к выводу, что если такое и получится, ждать от себя великих свершений не приходится. Хорошо, если кое-как плестись сможет, спотыкаясь на каждом шагу. Если Трэш сейчас выберется из клетки, он бездарно умрет на потеху толпе, считающей его неразумной тварью, не понимающей их язык и не имеющей права на жизнь. У него нет ни шанса. Эти люди как следует подготовились к закланию жертвы. Карьер — ловушка без выхода. Да, отсюда даже в воде стекать некуда. Единственная дорога завивается спиралью по стенкам, протягиваясь в общей сложности на километры. Едва живому Трэшу придется по ней ковылять не меньше часа, если не свалится раньше от потери сил. Но нет, столько ковылять не придется, ведь все закончится гораздо раньше, чем он доберется хотя бы до начала подъема. Пикапы с огнеметами — не единственные машины, спустившиеся вниз. Не считая тягача с платформой и автокрана, присутствуют еще четыре, и они другие, больше и опаснее. Одна — грузовик неряшливого облика. Его кабина прикрыта стальными решетками и листами, но кузов вообще ничем не защищен, там даже тента нет. Посредине, на громоздкой турели, установлен здоровенный пулемет, облокотившись на него, скучает стрелок, плечистый мужчина в черной кожаной куртке и мешковатых камуфляжных штанах. Грузовик Трэш не считал чрезмерно опасным, а вот три другие машины считал. Восьмиколесные бронетранспортеры. Все вооруженные, причем вооружение на каждом индивидуальное. На одном пушка калибром не меньше 30 миллиметров, спаренная с ничем не выдающимся пулеметом. Второй — без артиллерии, зато пулемет на нем очень серьезный, ничуть не уступает тому, за которым скучает тип в черной кожанке, и помимо него установлен блок на 4 ракеты, скорее всего, управляемые. На последнем пулемет аналогичный, а вместо ракет вверх уставилась короткая дульца автоматического гранатомета. Теоретически эта колонна способна дать отпор самому разному противнику в самых разных условиях, и пехоту может достать, в том числе в укрытиях, и защищенную технику, в том числе танки. А уж от трэша один дым останется. Слоняющиеся там и сям люди почти все обходились без защитных масок, да и одевались разношерстно, в отличие от тех, кого называли внешними или внешниками, тех самых, дышащих очищенным воздухом и жмущихся к бронетехнике. Оружие имелось у всех, но трэша напрягали лишь противотанковые гранатометы. Он не верил, что автоматы да ружья могут серьезно навредить его броне. Но бронетранспортеры напрягали больше. Гораздо больше. Они отличались от прочей техники во всем. Новенькие, чистенькие, подчеркнуто смертоносные, без уродливого навесного железа или арматурных шипов, в разной степени пораженных ржавчиной. На них даже эмблемы были другие. Не ядовито-красные ромбики, как на грузовике и пикапах, а стилизованное изображение серебристой птицы с непомерно тонкой шеей и чрезмерно массивным клювом. Непонятно, из каких глубин памяти всплыли сухие строчки технического описания. Трэш теперь откуда-то знал, что эти броневики называются «Кайман», и при одинаковости конструкции они могут существенно различаться, потому как созданы по модульному принципу. У этой тройки отсутствуют дополнительные блоки защиты, что значительно уменьшает вес и улучшает ходовые характеристики, а вместо башенок стоят дистанционно управляемые блоки вооружения. Сам оператор может находиться как внутри, так и снаружи, или даже ехать в другой машине. Обращаться со всеми этими пушками и ракетами настолько же просто, как играть в компьютерную стрелялку не слишком высокого уровня сложности. Под нижней грудной пластиной трэша к шипу брони примотана небольшая черная коробочка, генерирующая радиосигнал, который улавливают хитроумные орудийные системы, автоматически наводя пушку. Так сказал человек, который разговаривал с Мазаем. Тепличные условия для оператора. Ему даже не придется целиться. От него и правда требуется лишь одно — жать кнопку активации гашетки. С такой дистанции промах маловероятен. Модуль вооружения и правда разворачивается настолько проворно, что если эту коробочку примотать к мечу и как следует по нему врезать, прицел не потеряет мишень из виду ни на секунду. Трэш не может двигаться, как летящий футбольный мяч. Он даже не уверен, что сумеет ковылять. Он не боится смерти, но и не видит смысл встречать ее покорно. Ведь если позволить себя убить, что будет дальше? Что? Дальше он никогда не сможет найти всех этих злобных людей в обстановке, располагающей к доверительному общению. Особенно сильно хочется остаться тет-а-тет с Мазаем, ведь он больше всех трэшу не нравится. Не нравится настолько, что при одном воспоминании об этой твари сами собой сжимаются кулаки, с силой упираясь когтями в запястье, а из глотки стремится вырваться рык, угрожающий тональности. Но трэш сдерживает себя, благоразумно помалкивает. Чем безобиднее он сейчас выглядит, тем лучше, потому что у него всего лишь один шанс выбраться из этого места живым. Шанс, если честно, так себе, но другого попросту нет. Этим людям нужна не просто смерть, им подавай смерть красивую. Кто-то, скрытый в недрах одного из бронетранспортеров, ткнет в кнопку в нужный момент, наблюдая на мониторе высокого разрешения, как заточенные урановые стержни вырывают из тела Трэша фрагменты брони и костей. Все это будет сниматься на камеры. Вон по сторонам два оператора замерли у своих треног, удерживая ржавую клетку в видоискателях. И фото, и видео, все будет. Смерть чудовища снимут с разных ракурсов. И еще будет именной памятный знак для директора Грея, стилизованное изображение чудовища и короткая подпись «Убийца элиты». Безделушка из желтого металла, пустой сувенир, получить который внешник сможет лишь ценой жизни Трэша. Но у Трэша на этот счет имеются другие планы, и планы эти требуют от него максимальной самоотдачи. Ну о какой самоотдаче может идти речь, если он настолько беспомощен? Ни сбежать, ни напасть, вообще ни на что не способен. Но у Трэша был план, ведь он прекрасно помнил, как по его телу вчера растекалась волна жизни. Ему очень нужно это повторить, причем немедленно. Если быть совсем уж точным, Трэшу нужна та субстанция, которую заливал Мазай. Живчик, живец, да побольше, чтобы до каждой жилки дошло, до каждой мышцы. Пусть хоть ненадолго, но это может подарить ему скорость и ловкость. Минусов в плане хватает, и с первым из них Трэшу вот-вот придется столкнуться. Эти люди недовольны тем, что он не выбирается из раскрывшейся клетки и даже не шевелится. Более того, перестал сидеть, лег, как лежал в самом начале. Они вот-вот заставят его страдать. Но это терпимо. Страдать он уже привык. Волна пламени сошла, оставив на ногах и левой лапе пляшущие язычки. Болью свело лишь след от пилы на локте. Во всех прочих местах броня не поддавалась огню и достойно справлялась с отводом тепла. Трэша лихорадило, он ощущал нестерпимую жажду и сильно хотел выбраться из клетки, однако терпел, не шевелился, раз за разом выдерживая ослабленные залпы огнеметов. Ему не хотели навредить, всего лишь пугали. «Да хоть заживо сожгите, но выбираться только ради того, чтобы какой-то господин Грей обзавелся званием убийцы элиты, Трэш не станет. К тому же в перерывах между пыткой огнем он подслушивал много чего интересного. Похоже, у людей иссякает терпение, а Трэш добивается именно этого. Пока что все идет по плану». Огнеметы угомонились, но их раструбы остались наведенными на клетку, а люди стягивали со всех сторон грузовику с пулеметом. Один за другим плескали из своих фляжек в ржавый таз, притащенный от одного из вагончиков. Ненавистный Мазай, присев рядом с неказистой посудиной, что-то размешивал в оранжевой каске, по такому случаю превращенный в импровизированный котелок. До Трэша доносились запахи спирта и кое-чего еще, кисловатого, приторного, липко-жирного, заставляющего напрягаться мышцы и жилы. Они помнили, каково это — напитаться силой живца. Даже лежащий неподвижно, с закопченными ногами, Трэш пугал настолько, что люди не рискнули приближаться к его клетке. Они поставили таз в шагах в 15 от нее, после чего торопливо отступили. Некоторое время он делал вид, что ничего не осознает, дабы не выдать свою информированность и крайнюю заинтересованность. Лишь выждав приличную паузу, повел головой, якобы принюхиваясь к заинтересовавшему его запаху. И расслышал, как Мазай, стоя возле дальней камеры, сказал оператору: «Это им как медок для пчел. Без ног, без рук поползет, если как следует распробовал». Трэшу хотелось подняться и помчаться со всех ног, но он сдержался, пополз нелепо, неловко, зарываясь костяной головой в щебень, переваливаясь сбоку на бок, при этом все сильнее и сильнее убеждаясь, что готов на куда большее. Похоже, зараза, пропитавшая его кровь, отступила. Он, пожалуй, сумеет не только ковылять, он и бегать сможет, правда, недолго и не быстро, но торопиться с этим не стоит. Бодрящий живец прежде всего. Жадно осушая таз, покосился в сторону бронемашин. Убедился, что самое опасное, выдвинутое чуть вперед, навела пушку точнехонько на него. Можно разглядеть зрачок дульного среза на всю его глубину. По телу прошла волна, заставляя непроизвольно сокращаться мышцы. Трэш понял, что еще минута, и он будет готов встретить как смерть, так и свободу. О месте он мог лишь мечтать. Нечего и думать в таком состоянии разделаться со всей этой техникой и гранатометчиками. К тому же на шум, который неизбежно поднимется, могут нагрянуть другие убийцы. Нет уж, будет несправедливо отомстить лишь некоторым обидчикам и затем остаться навсегда в ловушке карьеры, ведь сверху он простреливается прекрасно. Люди тоже поняли, что жертва готова к закланию, приникли к оружию и камерам, уставились во все глаза, а некоторые разными словами выражали одну мысль — «Сейчас начнется, сейчас чудовище вскочит и побежит в сторону живописной каменной стены, где и умрет, изрешеченная подкалиберными снарядами». Пикапы, фыркнув двигателями, чуть подъехали, огнеметы синхронно выплюнули жаркие струи, поторапливая Трэша, заставляя испуганно вскочить и помчаться прочь. Трэш и правда начал подниматься с колен, ведь именно это от него и ждали, и даже проурчал, жалобно, с ужасом, дрожи в голос подпустив, а потом одним слитным движением зажал между пальцами шип под нижней грудной пластиной и провел ими к кончику, срывая инородный предмет, заставляя его свалиться в подставленную ладонь. Убедившись, что задуманное удалось, Трэш чуть размахнулся, запустил черную коробочку в ближайший огнеметный пикап и, срываясь с места, успел убедиться, что пушка, отвернув смертоносный зрачок, проворно поворачивается за летящей приманкой. Сработало.